do shit until they murder me. Здравствуйте, Елена Владимировна. Представьтесь. Алло. Компания «Эверест», старший инспектор Шишкарева Татьяна Викторовна. Да, говорю. Вы, Елена Владимировна, по вопросу задолженности поступает звонок в компании «Марина». Можно чуть-чуть дальше от микрофона, вы шипите. Я говорю, звонок поступает по вопросу вашей задолженности в микрофинансовой компании «Манимон». А, ну сразу отказ от оплаты ставьте, давайте сэкономим мое драгоценное время. Да, у вас нет права в одностороннем порядке отказываться от исполнения вашего обязательств. Ой, ну докажите мне это. Пока еще отказываюсь и не получила за это вообще никаких последствий. Зачем вы перебиваете? Я еще не договорила. Это вы меня перебиваете, это я еще не договорила. То, что вы отказываете... Отказ от оплаты сразу ставьте. Давайте мы сами разберемся, что он ставит. Ну а мне зачем вот тратить время на вас? Неправильную тактику. Вы сейчас, как всегда, вот эту партию бреда на меня вылить, вы чем вы так заняты? И я должна слушать вас. Да уж поверьте мне, должны, есть чем заняться. Должны и будете слушать. У вас долговые обязательства. Давайте, несите свой словесный понос. Чтобы вам не звонили, не нужно просрочку. Да вы звоните, ради бога, только зачем? Если тратить уже взяли на себя обязательства перед кредитором. Вы ерунду вот эту вот хорош там перед повлиять вы, на меня уважаемая таким Елена образом, Владимировна. Повлиять на меня таким образом у вас не получится. А в чем ваше уважение? Перед кем вы, уважаемая вот, личность? Вот какой-то грязи из-под ногтей объяснять это перед ниже вашими, моего достоинства. Перед вашими друзьями. Давайте быстро, дочитывайте скрипт до конца и ставьте отказ на оплату. Где ваша успешность? Я думаю, если бы вы были такой уважаемой успешной леди, в микрозайм за 17 тысячами, вы бы не обратились. Я далеко не леди. Да? Да. Корону с головы снимите и звонки принимайте дальше. Короночка пусть моя там живет. Здравствуйте, компания «Эверест». Меня зовут Стефанова Галина Николаевна. Старший инспектор, ведется запись разговора на сайте Сергеевна, это вы? Конечно, я. Спасибо, Сергеевна, это вы? У вас плохо со слухом или с головой, говорю? Конечно, я. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Манеза» в размере 76 789 рублей и перед компанией «Метрофинанс» в размере 18 561 рубля. Кредитор выставляет вам требования о погашении данных задолженностей в течение 3 дней. Требования кредитора вам ясны? Ага. Анастасия Сергеевна, когда поступает оплата? Вы дочитывайте свой скрипт до конца и ставьте отказ от оплаты. Сэкономим мое время драгоценное. В следующее время с вами уже будет связываться инспекционная комиссия по месту послужить. Двинутые. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Тимофеевна. Звонок в компанию. Меня Олеся Николаевна. Фамилия? Наталья Тимофеевна. Да свою-то фамилию я знаю. Вашу фамилию. Зовут меня Олеся Николаевна. Звонок из досудебного отдела Совкомбанка. Фамилия называем. Иванова. Олеся Ох, Николаевна. По текущему долгу вам звоню 3871 рубль. Раз мы вы нарушаете 230-й федеральный закон, то я с мошенницами, пока настоящую фамилию не назвала. Разговаривать с тобой, гнида, Наталья никто Тимофеевна. Не будет. Ты поняла? Наталья. Я с мошенницами в отношении вашего текущего разговариваю. Долга, настоящую я звоню на основании 330-го федерального закона. Я с тобой общаться не буду. Доходит до тебя? Наталья или Тимофеевна, до тебя как-то я вам представилась. Тупица. Наталья Тимофеевна, я вам представилась. Ага, и выдумала звоню фамилию по текущему долгу. Иванова. Вопрос она, не глядите, пожалуйста, Иванова. Вопрос, не вопрос в том, что ты врешь и нарушаешь 230-й федеральный закон. А я с мошенницами вот такими тупорылыми не общаюсь. Наталья это понятно? Разговор. Настраивайтесь, ты мы поняла, вам перезвоним. Дебилка. До свидания. Давай. До ковыляй. Свидания. Ковыляй отсюда. Алло. Да. Алло, да, здравствуйте. Лариса Викторовна, можно услышать? Можно, слушайте. Очень приятно. Я вам сейчас из Москвы звонят, из кредита Европа Банка. Меня зовут Анна Евгеньевна. Вы за документами сегодня во сколько подходите? Вы тогда отказались от оплаты, уже все подготовлено. За какими документами? 22 числа под запись разговора вы отказались от оплаты. Вам сказали, в понедельник вы приходите в банк за документами о досрочном взыскании суммы сразу по карте Ашан. Документы готовы, платежа нет. Срок выставлен 45 тысяч. Во сколько вы сегодня подойдете? Ни во сколько, делать мне больше нечего. Видите, к вам сейчас придут из коллекторского агентства 1 февраля. Прямо сейчас придут? 1 февраля, вы что так невнимательно слушаете? А, 1 февраля, ну хорошо. Потом, пожалуйста, в банк слезно. Да, ой, не звоните. Даже не мечтайте. И не разрывайте нашу входящую. Хватит выдумывать. Да, посмотрим. Сказки. Да, запомните свои слова, запомните. Хорошо, свои слова. Когда они к вам придут, начинаете разрывать линию входящую. Блин, значит, я подтверждаю отказ, ойкайте, идите на кухню. Я не могу. Кошмар просто. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью, в общем, протекты в интересах МФК «Быстроденьги». Зовут меня Миронов Алексей Игоревич, наш с вами разговор записывается. Елена Владимировна? Да. Елена Владимировна, вам сейчас поступает по поводу вашей задолженности в компании «Быстроденьги». У вас 8352 рубля и 6 копеек на оплату на сегодняшний день. По требованию компании от вас должна будет поступить оплата сегодня до 2 часов дня, так как в это время была вашим счетом. Вы в дальнейшем планируете пользоваться услугами компании? Не скажу. Если планируете пользоваться услугами компании, должны будете оплатить, потому что рискуете лояльность компании уже потерять. Вы в срок почему не оплатили, Елена Владимировна, скажите? Не скажу. По условиям договора вы должны были произвести оплату еще 9 января. Условия договора вами сейчас нарушаются. Мы заключили с вами юридический документ, вы свою подпись поставили, согласились со всеми условиями. Что еще раз? Вы со мной ничего не заключали. Как-то я вам вас спросил, Елена Владимировна. Ага. Сказали, что это вы. Угу. Но займ утверждает, что вы не брали. Нет, вы из какой компании звоните? Компания «Финпротект», работаем в интересах компании «Быстроденьги». Ну, так я разве с компанией «Финпротект» что-то заключала? С компанией «Финпротект» нет, но мы работаем по агентскому. Ну, зачем вы говорите? Да хоть по агентскому, хоть компании. И по агентскому, с вами я ничего не заключала. Все верно, но мы работаем в интересах компании «Быстроденьги». Да, мы имеем право взаимодействовать с вами, потому что договор... Что я смотрите, вами Елена что-то Владимировна. Заключала? Я еще раз вам повторюсь, договор передан был работу. Мы работаем с клиентами, которые вышли на просроченную задолженность. Мы группа компании «Быстроденьги». Угу. Входим в группу компании «Быстроденьги», компании «Финпротект». Вы можете входить, выходить куда угодно. Когда мне уведомление кредитор пришлет, тогда и поговорим с вами. Уведомление у вас уже есть. В личный кабинет заходите, личный смотрите, кабинет вам все направлено. Личный кабинет является способом уведомления. В личном кабинете. Согласно условиям договора мы направляем уведомление в личный кабинет. Нужно отправлять согласно 230-му федеральному закону. Ваш займ продан не был? Если бы состоялась продажа? Ваш займ продан не был, Елена Владимировна. Если бы состоялась продажа, вы меня даже не хотите. Конечно, не хочу. 230 федеральном законе. В какой статье это написано? 382 статья. Продажа займа по договору. 230 федеральный закон, 382 статья? Смотрите, вы меня не хотите послушать, перебиваете постоянно. Я вам повторяю то, что займ ваш продан не был. Елена Владимировна, вы собираетесь производить оплату? Хорошо, я вас понял. Разговор с вами наш конструктивный характер. Мы вам будем звонить, Елена Владимировна, до момента полной оплаты. И согласно 230-му федеральному закону как раз-таки. До момента полной оплаты мы будем. Всего доброго вам, до свидания. Звони почаще, ладно? Клоун. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна. Егоров Игорь Михайлович, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Обращаю ваше внимание, что ведется запись разговора. Светлана Валерьевна, напомню, вам выставлялось требование о возврате долга. Компания «Турбозайм» вам выставляла данное требование. Данное требование вы не исполнили. Компания «Турбозайм» прекратила с вами клиентские отношения. Сейчас вопросом взыскания долга занимается ООО «Финпротект». Соответственно, изменились реквизиты для оплаты. На сегодняшний день, на 28 января, вы должны вернуть 45 140 рублей 34 копейки. Вы утверждаете, скажите, что пожалуйста, Светлана Валерьевна, «Турбозайм» продала мой долг, да? Ну, скажем так, это переуступка права требования в рамках 382 статьи Гражданского кодекса. Давайте четко отвечать на поставленные вопросы. А вопрос, Светлана Валерьевна, хотел я вам задать. Нет, сначала вы ответите на мои. Итак, вы утверждаете, что вам компания «Турбозайм» переуступила права требования, так? Абсолютно верно. Вам письмо было направлено на Хотьковскую 15. Вы его получили? Каким образом у нее это получилось, если компания «Турбозайм» не обладала правами требования? Она их продала еще в прошлом году компании «Финколлект». Светлана Валерьевна, я еще раз говорю, давайте так, если нормальный конструктивный диалог, вопрос-ответ, с вашей стороны вопрос, с моей стороны вопрос. С моей стороны вам было направлено письмо, вы задали вопрос, я на него ответил. Компания «Турбозайм» могла передать вам права требования? Алло, нет, Светлана Валерьевна. Итак, каким образом компания «Турбозайм» могла передать вам права требования, если права требования находились у компании «Финколлект»? В настоящий момент я не считаю продолжение нашего с вами разговора конструктивным. Ах ты, когда за жопу прихватили просто наглую, да? Сразу в курсы сливаться. Уводите в сторону. Мы оставляем за собой право решения данного вопроса в рамках 30-го федерального закона с минимальным учетом интересов должника. Всего доброго, до свидания. Алло. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. ООО «ФК ЦПП «Вива Деньги», специалист отдела досудебного взыскания просроченной задолженности Павел Александрович Соловьев. Наш разговор записывается. Людмилу Хабибрасули. Могу услышать? Слушайте с наслаждением. Это вы, да? Ну, само собой. Я верно понимаю, Людмила? Это вы? Ну, конечно, я. Ну, а кто, кого вы ожидали услышать? По задолженности перед компанией «Вива Деньги» звоним. Скажите, отказ, пожалуйста, вы решили отказаться? Почему? Вот такая вот моя прихоть. То есть вы долг простить должны, да? Да, можете не прощать, мне все равно. А где вы работаете? А на скотобойне. Да? Зарплату когда последний раз получили? Сегодня. Сегодня? Ну, заведите платить. Да хрен вам. Да? То есть вы считаете, что можете взять чужой, потратить и отдавать. Я так понимаю? Да. Ну что ж, в таком случае компания вправе выставить долг на продажу в коллекторскую организацию, если вы продолжите нарушать условия договора. У вас есть ровно сутки вернуть наши деньги. Ни копейки не получите. Вернете все до копейки. Рано или поздно платите все. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Здрасте. ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Раткевич Павел Николаевич. Идет запись разговора. Намерены платить долг по займу? Нет, отказ от оплаты. Ну, отказывать вы не имеете права. К сожалению, закон вам не разрешает этого делать. А что у вас случилось? Я отказываюсь и ничего. Пока еще за это никаких последствий не ощутила на себе. А что случилось-то у вас? Почему вы не можете отказ платить? Отказ от оплаты наступил. Ну что ж, наступил отказ от оплаты. У вас финансовые сложности возникли. Ой, да вас это не касается. Касается, вы удерживаете деньги финансовой компании. Ага, захватила в заложники и удерживаю. Да, именно так. Тогда вызывайте ФСБ. А вы взяли денежные средства и удерживаете чужие денежные. Конечно, в заложниках, я же говорю. Вы берите, вызывайте ФСБ. Нет, не в заложниках. Пусть группа захвата выезжает. Давайте под иронию отставим, Лариса Викторовна. Ну вы ерунду тогда или не говорите, я оставлю иронию. Вы не в состоянии вернуть чужие денежные средства. Я вам сказала, отказ от оплаты. Да не имеете права вы отказываться. Ну, вы у соседа займете. Докажите мне это. Пока еще, видите, отказываюсь, и ничего не случилось со мной. пока время не подошло еще, чтобы компания приняла меры. Ну вот, когда подойдет, тогда и поговорим. Принимайте уже свои меры, наконец-то, хватит трындеть по телефону. Я фиксирую вам отказ от оплаты, Лариса Викторовна. Компания в начале разговора сказала. Продать ваш долг в коллекторское агентство. Да, мне неинтересно, что вы там будете делать. Плохо, вообще не интересует меня это все. Стоятся в этой жизни. Зачем вы мне рассказываете тебя? Вот эту глупость? Мне это не интересно. Да не глупость это, ваше Лариса мнение Викторовна. Никому не интересно. В вашем интересно. Возрасте люди обеспечивают. Абсолютно, не надо себя. Людям навязываться. Да, если с вами никто не хочет они общаться, не нужно пользоваться служебным положением для того, чтобы рассказывать сказки другим людям.